99. Перепуганный продвижением противника и доходившими со всех сторон зловещими вестями, Вителли приказал Цицине и Валенту двинуться на врага. Цицина отправился вперед, Валент задержался в Риме, так как был еще слишком слаб после только что перенесенной тяжелой болезни. Уходившие из города войска мало походили на прежнюю германскую армию. Воины не чувствовали более ни сил в теле, ни бодрости в душе. Они шли медленно, не сомкнутым строем, оружие едва не падало из ослабевших рук, кони шатались от истощения. Измученные жарой, пылью, резкими переменами погоды, солдаты были изнурены и не способны переносить трудности походной жизни, но тем более склонны к бунтам и ссорам. Сам Цицина, обычно полный энергии, теперь как бы впал в оцепенение. То ли этот баловень судьбы растратил в оргиях все свои силы, то ли вынашивал измену, и разложение армии входило в его планы. Многие думали, что к измене он начал склоняться под влиянием Флавия Сабина. Действовавший по поручению Сабина Рубрих Галл, смотри примечание 233, уверял Цицину, что Веспасиан примет все его условия, разжигал его зависть и ненависть к Валенту, убеждал добиваться влияния при новом дворе и милости нового принцепса, раз Вителли не оценил его по заслугам. Примечание 233. Смотри главу 51. Конец примечания.